умел, как и жил. Он играл, и он платил, что любил. Никто не знал, и он не скажет, не спросив о цене за потерянный билет. Рассыпает небо мелкие монеты. Чужую как подарок, за тебя приму, мой брат. Как умел, так и жил. Он играл, и он платил, что любил. Никто не знал, и он не скажет, не спросив о цене за потери.